А потом начались экзамены. Распорядители собрали нас, 20 человек, которые были на них заявлены, в стеклянной аудитории под ареной. Усадили каждого за отдельную парту, перед этим проверив на амулеты и магические заклинания, подхлёстывающие память. Ни у кого и ничего не нашли, поэтому уже скоро выдали нам по 3 чистых листа и чернильницу с тугой крышкой, которую я так и не смогла отвинтить. И мне помог в этом парень из Кхимера, а заодно и новые перья в количестве 5 штук. Затем положили на парты экзаменационные вопросы, причем задания отличались для участников из разных стран. Насколько я слышала, комиссия составляла их почти 2 недели подряд, при этом сильно ругаясь и споря. Ну что же, вопросы показались мне довольно сложными, но ответы почти на все я знала. Спасибо несносному магистру Дальмайеру, почти уморившему меня своим предметом. А на остальные могла постараться и вспомнить. Поэтому я тотчас же схватилась за перо, принявшись записывать, и делала это 1,5 часа подряд. Немного отвлекало то, что мимо нашей аудитории постоянно прохаживались зеваки. Останавливались, чтобы на нас посмотреть. А дети тыкали пальцами в стекло, или же смешно прижимались к нему носами, спрашивая у родителей, кто есть кто и за какой партой сидит. Но особо долго рядом со стеклянной аудиторией зрители не задерживались. Внутри не происходило ничего интересного. Всего-то 20 человек дружно скрипели перьями, то и дело окуная их в чернильницы. Наверху было намного увлекательнее, оттуда постоянно доносились радостные или раздосадованные выкрики, взрывы аплодисментов и громкие объявления ведущего. К моменту, когда мы разделались с теорией мироздания, после чего подошло время экзамена по математике, я уже знала, что Видар занял 1-е место в поединках на шестах и разделил 2-е место с Кайденом в ближнем бою, где они сходились в рукопашной. Зато Эйден принес нашей Академии серебро в поединках на мечах. Дункан Мастер с Изуни выиграл 1-е, Видар — 3-е, тогда как Эрик Нойман ничего не занял. Потому что победителем в ближнем бою, а заодно и на мечах, стал худой и гибкий парнишка из команды Камрана, причем родом он был с суши. Так теорию мироздания я написала, теперь математика. Боги, что за изверги придумали эти задания? Когда я выбралась из аудитории, то едва могла пошевелиться от пережитого напряжения. Шла, придерживаясь рукой за стеночку, понимая, что сейчас мой желудок съест меня саму. Потому что в последний раз еду я видела много-много часов назад. При этом я испытывала чувство гордости за саму себя, потому что не так уж сильно опозорилась. Да, решила все задачи и примеры, только вот в последнем так долго шла к ответу, что даже попросила дополнительный лист. 2 листа. Словно один из пророков, вводила за собой комиссию проверяющих по математической пустыне. Водила, водила и, наконец-таки, привела к решению, хотя прекрасно понимала, что оно было не самым лучшим и далеко не самым быстрым, а очень даже наоборот. Ну что же, на выходе из-под арены меня поджидали Видар, державший на руках миссу, наверное, чтобы та не съела то, что они принесли для меня из столовой. Еще были Рис с Эйденом и Томас с Эджием. Я тотчас же кинулась к Видару на шею. Он прижал меня к себе, а мисса умудрилась просунуться между нами, извернуться и меня облизать. «Написала», — сообщила ему и остальным. Все написала и все решила. Но результаты, наверное, будут только завтра. И тут же вспомнила. «Рис, как ты? Как прошла ваша алхимия?» «Хорошо», — сказала мне подруга, улыбаясь. Все прошло неплохо, и я даже ничего не взорвала». 2-е место, — с гордостью произнес Эйден. Рис заняла 2-е место по алхимии. И я, обрадовавшись, принялась всех поздравлять. И подругу, и Видара, и Эйдена заодно за их успехи в поединках. Я была за всех безумно рада. «А кто взял 1-е место по алхимии?» Чуть позже спросила у Рис. «Конечно, Лейна, кто еще? Отозвалась подруга. Но это совершенно оправданно и справедливо, потому что Лейна Кимли — непревзойденный мастер. «Кстати, они ушли с Кайденом отмечать», — добавил Эйден, и его голос прозвучал довольно озадаченно. «Я вот думаю, может, нам тоже сходить?» Посмотрел на Видара. Кажется, он все еще не мог привыкнуть, что теперь я с ним, а не с его кузеном. Тут все дружно согласились отметить наш успех, а заодно немного выдохнуть перед завтрашним состязательным днем и обсудить результаты. Потому что завтра каждая из Академии должна будет представить судьям и зрителям номера по контролю и укрощению магических существ. Пока что в общем зачете лидировал Элириан. после моей победы на полосе препятствий, успеха нашей команды в алхимии и в поединках. Но Академия Каринды от нас почти не отставала. У нее тоже была недалеко. Да и Камран наступал на пятки и дышал в затылок. Но наше первое место было лишь до тех пор, пока не проверили и не огласили результаты по теории мироздания и математики. Потому что я прекрасно понимала, что вряд ли возьму призовые места. К тому же, по словам Эйдена, команда Нери завтра собиралась наверстать упущенное. Правда, они еще не знали, что мы с Эджием придумали с гулями. А заодно понятия не имели, что приготовил для всех Видар, прибывший на Элирен с двумя василисками. Утром выяснилось, что Академия Элирена с крайне разношерстным составом оказалась на второй позиции в общем зачете. Третьими в рейтинге стояли наши гости из Каринды. Зато вперед вырвалась Академия Унии. Вчера поздно вечером стали известны результаты письменных экзаменов. Уния взяла два первых места, тогда как мне досталось второе по теории мироздания и пятое по математике. Судя по всему, мои сложные и тернистые пути на два листа к решению последнего задания экзаменационная комиссия оценила не слишком высоко. Но пусть Телерен сейчас оказался на втором месте в общем зачете. От Академии Унии нас отделяло всего-то 3 балла, так что разрыв был минимальным. Видар со своей командой стояли третьими. Но до нас им было рукой подать. Академия Камрана так и осталась в рейтинге на 4-й позиции. Трирата была на 5-м месте. Инх, еще одна Академия Кхимера, на 6-м, Дорсия на 7-м. Зато столичная Нери опустилась на 8-ю строку в общем зачете из 9 академий. И нам было до невозможности приятно смотреть на их перекошенные от собственного высокомерия заодно и страдания лица. Именно с такими результатами мы подошли ко второму дню игр. И теперь те, кто принимал участие в выступлениях с магическими существами, собрались под ареной. Дожидались результатов жеребьевки, а заодно и начала состязательного дня. Но не все. Летающая платформа с магическими существами из Каринды задерживалась. Рано утром по распоряжению Нирлинга была инициирована еще одна проверка. Уж и не знаю, что там искали. Поэтому в Академию платформа прибыла с опозданием. Из-за этого они вылетели позже. И когда мы с клетками с гулями отбывали на стадион через стационарный портал, Видар все еще возился, запрягая колесницы, чтобы переправить на платформу своих василисков. Поэтому его со мной еще не было, как и остальных из нашей команды, так как тех попросили подняться на трибуны. Остались мы с Эджием, да и Кайден почему-то не уходил. Хотя в сегодняшнем состязании он не участвовал. «Выходит, это конец?» — спросил у меня. «То есть ты хочешь знать, прикончит ли меня сегодня гуль?» Я с трудом удержалась от нервного смешка. «Сложно сказать, Кайден. Мы успели подружиться, да и лекарства начинают понемногу действовать. Но если они испугаются шума или жажды крови затмит им разум, то гули могут наделать глупостей. По этой причине сильнейшие маги, среди них я увидела бледного и осунувшегося Мартина, который, подозреваю, даже ночевал на стадионе. Так вот, вместе с другими, под руководством всклокоченного Варлина Уорли, они заканчивали возводить защитные барьеры. Заодно укрепляли магический купол, через который невозможно было пробиться, сбежать или же причинить вред зрителям. «С гулями все пройдет хорошо», — нахмурившись, заявил мне Кайден. «Как иначе? Ведь они тоже пали жертвами твоего немыслимого обаяния». «А что, у меня такое имеется?» — усмехнулась я в ответ. «Вот и не знала. Но спасибо на добром слове. Как же хорошо и спокойно оказалось вот так стоять рядом с ним и совсем немного спорить. По-дружески и никак иначе. Я говорю о твоем кхимерце Эйве. Судя по всему, он тоже пал жертвой моего обаяния», — с удовольствием ответила ему, потому что мне хотелось так думать. «Ну да, что Видар пал жертвой того самого обаяния. И это уже навсегда. А еще вспоминать, как он поцеловал меня перед тем, как отправился решать проблемы с задержкой платформы и перевозить василисков. А я поцеловала его в ответ». «То есть ты вполне довольна происходящим?» — не сдавался Кайден. «Еще как?» — сказала ему. «О, если бы ты только знал, насколько я довольна происходящим!» Он кивнул. «Ты в него влюблена, Эйви. Я вижу это по твоему лицу. Он тоже далеко не дурак и своего не упустит. Выходит, это конец для нас с тобой». «Ты не прав», — покачала я головой. «Никакой это не конец, Кайден, а как раз наоборот. Это только самое начало, но у каждого из нас свой собственный путь. Кстати, я желаю тебе самого лучшего. И вот еще. За Лейну Кимли стоит побороться, несмотря на то, что она из туманного предела. Не так часто судьба преподносит нам подобные подарки, как сейчас тебе в ее лице». Немного подумав, Кайден кивнул. Затем пожелал нам с Эджием удачи, развернулся и отправился на трибуны. Зато уже скоро к нам подошел Ирвин Дос. Сегодня у целителей был выходной в состязательном расписании, так что куратор смог наконец-таки уделить время и нам. Но не успели мы обсудить наш выход, как я заметила в проходе под ареной алое с золотом одеяние Люсиль Мендес. Журналистка непостижимым образом прорвалась через барьеры и охрану и теперь приближалась к нам. К сожалению, она была не одна. Ее сопровождало еще трое коллег по перу. «О, я бы не отказалась, чтобы мне дала интервью сама героиня Элирена», подойдя, воскликнула Люсиль Мендес. «Прошу вас, Эйвери Такер, уделите мне 5 минут перед вашим новым стартом». «Боюсь, сейчас не получится», — расстроенным голосом сказала ей, потому что рядом со мной стоял нервный Эджи и хмурый куратор, а по коридору в нашу сторону уже шагали трое магов из охраны. Уверена, как раз по душу Люсиль Мендес и ее коллег, чтобы выставить тех вон. «Быть может, чуть позже. Могли бы мы поговорить с вами после сегодняшних состязаний», — с надеждой произнесла я. «Погодите секунду». Люсиль открыла свой блокнот. «Сейчас скажу, когда у меня будет свободное время». Она сунула блокнот мне под нос. «Такое вас устроит?» На раскрытой странице было написано: «Завтра не вздумай приближаться к стадиону. Оставайся в академии, здесь будет слишком опасно. Твоя мама». «Да, да», — сказала ей растерянно. «Меня все устраивает». Хотела спросить, что именно произойдет завтра и почему мне нельзя приближаться к стадиону, но охрана, к сожалению, была уже рядом. «Вот и замечательно», — воскликнула Люсиль. Захлопнула блокнот и принялась отступать в сторону арены. «До скорой встречи, мисс Такер. Уверена, завтрашний день надолго запомнится не только вам, но и всем нашим читателям». Затем прибавила скорость и уже скоро скрылась из виду. А за ней бежали трое журналистов, преследуемые по пятам магами в черном. «Кстати, первыми стартует Академия Нери», — произнес ничего не подозревающий о шпионских играх Эджи. По слухам, они собираются разделать всех в пух и прах. «Откуда взялись эти слухи?» — поинтересовался Ирвин Дос. «Да так, в столовой болтали», — неопределенно отозвался Эджи. Вернее, столичные сами и болтали, и все их прекрасно слышали. Парни из Нери заявили, что сегодня на арене они покажут нечто немыслимое, поэтому собираются всех догнать и обогнать. Но не только это было в их планах. Они думали своим выступлением втоптать нас в грязь. Вот что сказал этим утром Эрик Нойман. Ну что же, еще через 10 минут под оглушительные аплодисменты и рев трибун на арену вышли 4 парней из команды Нери. Мы с Эджием поднялись по ступеням, притулились возле каменного бока одной из трибун неподалеку от главного входа. Стояли и ужасались. Вернее, Эджи пытался держать лицо и не ужасаться слишком громко, как это делала я. Зато мне с трудом удавалось сдерживать свои эмоции. Прибежала Лейна. Остановилась, оглядываясь. Мы помахали ей, подзывая, и уже скоро она замерла рядом с нами. Увидела происходящее на арене, после чего в ужасе закрыла рот руками, а по ее лицу потекли слезы. Я обняла ее, и мы так и стояли, прижавшись друг к другу. А Эджи сопел у нас за спиной. Потому что команда Нери устроила на арене настоящее побоище. И нет, столичные вовсе не собирались показывать публике чудеса дрессировки или демонстрировать магию убеждения. Вместо этого они привезли с собой 6 каменных горгулей и принялись планомерно их убивать. Уничтожали одну горгулью за другой. И самым главным монстром был Эрик Нойман, разделавшийся с 4 горгульями с помощью боевых заклинаний, а остальных поразивший ударами меча. 2 парней из команды Нери держали защиту, но чтобы ни одна из горгулей не добралась до их чемпиона. А еще один комментировал, рассказывая, какие заклинания использует Эрик, чтобы было надежно и по возможности смертельно. Не забыл он добавить и то, что, готовясь к играм и тренируясь убивать, они изловили целую стаю. Так что теперь в горах одного из летающих островов каменных горгулей больше не водилось. «Да ты законченный псих, Эрик!» — крикнула я тому в лицо после выступления, когда команда Нэри спускалась по ступеням под стадион, а на арену выбежали уборщики. Принялись уносить то, что осталось от привезенных Академией Нэри магических существ. Заодно разгребали песок, но так и не смогли избавиться от ужасных кровавых следов на нем. «Это тебя нужно было убить на виду у всех, Нойман, а не их», — добавила я. «За это я бы отдала вашей команде наивысший балл». «И команда у ней тоже», — сказала ему Лейна. «Всем своим составом». Но столичные гости, кажется, не понимали, что именно вызвало наш гнев. «Какие-то психованные девки», — прокомментировал один из них. «Эрик, не обращай внимания, мы отлично выступили», — и похлопал того по спине. Потому что стадион стонал, но в своем состоянии я не могла понять, что это было. То ли крики счастья, то ли шок после увиденного. «Я с радостью посмотрю, как тебя сожрут гули, Эйвери Такер», — напоследок заявил мне Нойман. «Их невозможно приручить, только убить. Но ты слишком тупа, чтобы это понимать». «Закрой рот», — раздался спокойный голос Видара. «Иначе его закрою я». Оказалось, он тоже явился и меня отыскал. Я была несказанно рада его видеть. Зато Эрик не очень, но сцепиться им так и не дали. Словно из ниоткуда появились шестеро распорядителей. Их число росло с каждым днем, будто бы они размножались почкованием. И встали между ними. «Всё, расходимся», — заявил один Эрику и Видару. И вот еще каждый в свою сторону. «Что не так?» Чуть позже, когда столичные скрылись под ареной, спросил Видар. Причем даже не у меня, а у Лейны. Потому что он меня обнял, а я спрятала лицо у него на груди и теперь сопела, пытаясь унять подступающие слезы. «Они их убили, Видар. Всех своих горгулей», — с горечью произнесла Лейна и тоже всхлипнула. А затем позволила себя обнять, ища у него утешения. На что я подумала. Как же хорошо, что Кайден этого не видел. Боюсь, такого бы его ревнивое сердце попросту не выдержало. Затем Лейна отстранилась, сказала, что с ней все в порядке, и она готова показать собравшимся на трибунах, как именно нужно обращаться с магическими существами. С любовью и уважением. И показала уже через 5 минут, потому что следующим был выход Академии Унии. На арене под ее руководством парили и выполняли немыслимые трюки не только три хадриша, но еще и летающие маги, прыгавшие со спин огромных магических шмелей. Им аплодировали намного громче, чем команде Нэри, но я все никак не могла успокоиться, потому что до сих пор видела кровавые пятна на песке. «Каменные горгульи — это хищники», — подойдя ко мне, сказал кто-то из сердобольных распорядителей. «С ними иначе было нельзя. Кровь за кровь и смерть за смерть». Наверное, хотел меня утешить, но у него не вышло. Потому что следом за Унией с хищниками на арену вышла Академия Трираты. Но они не собирались никого убивать. Вместо этого с ветерком прокатились на спинах у своих магических скатов. Ловко ими управляли, заставляя подчиняться командам. И даже создали некое подобие танца. Со стороны это выглядело немного жутко и до безумия красиво. Но об этом мне рассказали в тесном помещении зверинца, потому что танец до конца я так и не досмотрела. Мы с Эджием отправились готовиться к своему номеру. Наш выход был уже скоро, так что я пропустила выступление еще двух команд из Кхимера. Но знала, что Видар будет выступать сразу за нами. И мы вышли. Появились на арене с острейшими косами в руках и в деревенских одеждах. Эджи и Гули были одеты в серые туники и темные штаны на лямках. На мне зеленая юбка, белая блуза, кокетливый передник и банты в волосах, которые перед выходом поправляла мне Лейна. Мисси тоже повязали бант, да и Лайрин не отказалась от подобного украшения. Посреди арены стоял длинный стол, накрытый белой скатертью. И пока мы кланялись, замершие от изумления публики, потому что гули тоже расхаживали с косами и кланялись. Эджи успел расставить тарелки и положить на каждую по куску свежего мяса. «Ну что же, работнички», — сказала я, повысив голос. «Отличный был сенокос. Мы все потрудились на славу, так что теперь можно отставить косы в сторону и поужинать. Прошу за стол». Стадион бурлил и волновался, глядя, как гули чинно рассаживались за столом, брали в руки вилки и ножи, после чего принимались неуклюже резать мясо. Мисси нож был не положен, да и на стуле сидеть у нее тоже не получалось. Так она не доставала до тарелки. Забравшись на стол, она быстро слопала свое угощение. Тут Лайрин закрыла глаза и картинно отвернулась, делая вид, что она не заметила, как маленькая виверна стащила у нее кусок мяса. Затем Мисса прокралась и похитила недоеденное угощение с тарелки Друра. А потом настало веселье, потому что гули взвыли. Мы, кстати, это репетировали, но сейчас я даже немного испугалась, так как взвыли они очень даже натурально. А потом подскочили со своих мест, прокидывая стулья, и кинулись за маленькой виверной. Это был отличный забег. Гули пытались догнать проворную Миссу. Та нарезала круги вокруг стола, а я демонстративно хваталась за голову. Эджи ругался и грозил всем кулаком, а зрители на трибунах выли, рыдали и кричали. Подбадривали Миссу, уговаривают убежать быстрее, чтобы гули ее не поймали. А за ними спешила Лайрин. Но взрослые драконы бегают так себе, поэтому Лайрин взмыла в воздух, вернее, под магический купол, присоединившись к общему веселью. Но тут гули догнали, а затем и схватили Миссу. Трибуны встревоженно замерли. Кто-то плакал, умоляя распорядителей немедленно это остановить, заявляя, что не в силах вынести подобную жестокость, вот только. Никакой жестокости не было. Вместо этого гули принялись ее гладить, а Мисса облизала их серые лица. «Ну все», — произнесла я громко. «Набегались и хватит, идите поскорее за стол. Эджи приготовил суп. Еды на всех хватит». Ответом стали восторженные вопли стадиона, потому что мы снова расселись. Гули взяли в руки ложки и спокойно, почти не испачкавшись, прикончили по тарелке супа каждый. Только Мисса все расплескала, маленькая свинка. За нами с двумя василисками на арену вышел Видар, но его номер был совсем другим. Никакой дурашливости или фарса. Вместо этого он показал невероятное и совершенное владение собственным телом, а заодно безупречную дрессировку. Хотя постоянно балансировал на грани смертельной опасности, потому что с василисками шутки плохи. Его выступление зрители встретили с восторгом, но первое место все равно отдали моим гулям и маленькой Миссе с шутливым номером «Весёлый синокос». Тем самым Академия Элирена обогнала Унию, теперь занимавшую третье место следом за Кариндой. А столичные получили даже меньше очков, чем Академия Инха, выступавшие с дрессированными зайцелопами. Так что в общем зачете после второго дня состязания Академия Нерри опустилась на последнее место. А у нас стало первое, и я считала, что это очень даже справедливый расклад.